Я уже вернулся. Поездка была утомительная, я устал. Но на днях, думаю, мы увидимся. И вот я возвращаюсь в его лавочку. В самом центре письменного стола стопка листов белой бумаги и сотни цветных фломастеров. Это любимая игрушка Феллини. Разговаривая, он всегда что-то рисует, делает какие-то наброски. Весь его фильм здесь, он как бы отпечатан на этих листках. Очень важно уметь рисовать. Еще лучше, если в рисунке все доведено до крайности, карикатурно, преувеличено. Так легче и себе все уяснить и растолковать сотрудникам. Тут я пас, даже карандаша в руках держать не умею. По-моему, этого достаточно, чтобы не строить иллюзий относительно своей кинематографической карьеры. В кино есть множество других специальностей. Не обязательно же быть режиссером. Автор сюжета, сценарист, композитор, актер, монтажер, оператор. Вполне творческие специальности. Все они важны, все необходимы. Я догадываюсь, что Феллини поддерживает меня в моем намерении. Когда работаешь, главное, чтобы тебе самому всегда было интересно. О, он уже заговорил об удовольствии, получаемом от работы. Что же мне делать? Может, все-таки отважиться? Тут нужна храбрость. Блефовать? На это я не способен. И тогда я прячусь за фразу, принадлежащую не помню уж кому. «Робкий любовник не бывает счастливым. Счастье — награда за смелость». И с головой окунаюсь в этот балаган, в этот цирк, который держится на фальши, лжи и лицемерии, но в такой же мере и на нежности, фантазии, сновидениях, религиозном экстазе и куда более близок к духовной жизни, чем принято думать. На следующий день я уже сижу за письменным столом и исполняю свою роль ассистента-режиссера. Ассистент. Значит, есть и тот, кому ты ассистируешь. Что ж, хорошо, я немного успокаиваюсь. А вдруг ничего не получится? Тогда вина падет на автора той фразы. Впервые я всерьез задаюсь вопросом о том, кем бы я все-таки хотел быть. Режиссером, писателем, композитором или фармацевтом, врачом, электриком? Волшебником, созидателем, разрушителем, материалистом, идеалистом, философом и ученым. Выходит, надо выбирать кино. Итак, решение принято, и я пускаюсь в путь. Мне не довелось видеть фильма «И плывет корабль». Через несколько дней после того, как он вышел на экран, его сняли с проката. Ох уж эти проблемы проката. А я так и не успел его посмотреть. Единственный фильм «Маэстро», которого я не видел. Мне немного неловко. Надеюсь, он не спросит меня о нем. «Кстати, ты видел корабль?» Что ответить, не знаю. Совершенно теряюсь. К сожалению, нет. Когда он вышел, меня не было в Италии. А потом его нигде уже не показывали. Лепечу я, опустив очи долу. Если тебе представится случай посмотреть его хоть в каком-нибудь приходском кинозальчике, не упусти его. Хороший фильм. Жаль, что так неудачно вышло с прокатом. Корабль, море, экипаж. Долгое путешествие к неведомой цели. Вот именно, я чувствую себя как матрос, отправляющийся в какую-то далекую страну и не знающий пути к ней, не ведающий также ни причин путешествия, ни его цели. Итак, я погружаюсь на корабль, именуемый фильмом, и отправляюсь в ту чудесную страну, где еще делают кино. При этом я стараюсь ничего не упустить, все запомнить, взять на заметку. Учусь я молча, делаю все, чтобы как можно меньше спрашивать. «И на кой черт сдалась тебе его конечная цель?» — спрашивает меня один из членов съемочной группы. «Если хочешь стать режиссером, тебя эти вещи не должны касаться. Не боись. Для этого существуем мы, операторы». А я не боюсь. Но вопросы все-таки лучше не задавать. Без Неаполя не обойтись. Я обязательно езжу туда, прежде чем начать новый фильм. Эта поездка стала своего рода ритуалом, сулящим удачу. Неаполь я узнал во времена, когда снимались «Рим. Открытый город» и «Паиза», сразу же после войны. С тех пор там так ничего и не переменилось. Город словно под стеклянным колпаком. Та же атмосфера вечного сноса бараков, неустроенности, путаницы, что и 40 лет назад. Я езжу туда, потому что это неисчерпаемый источник персонажей, лиц, ситуаций, и народ там веселый, улыбчивый».